Глава 33. Арсений. Стараясь не думать, да-да, вообще не думать, переодеваюсь в спортивные брюки с футболкой. Следом мою руки в ванной комнате и на автомате двигаюсь на кухню. В моем доме есть лекарства, которые купила Арина. Переехав ко мне, она оборудовала целую аптечку на все случаи жизни. Даже не обратил внимания, что там. А сейчас перебираю аккуратно подписанные ровным почерком ячейки и, зажмуривая глаза от отчаяния, закрываю пластмассовую коробку. Не думать. Лечить. Забираю со стола жаропонижающее, противовирусное и таблетку от аллергии. Закидываюсь последней на всякий случай. Наливаю из чайника теплую воду для малыша и иду в спальню, откуда доносятся громкие покашливания и чертыхания. «Выпей», — говорю, приближаясь. Она кивает, но в глазах непримиримость. Просто-напросто сил нет спорить. Арина приподнимается и хватает пилюли у меня из рук. Филигранно. Точно так, чтобы не касаться моей кожи. «Ты, кажется, фанат носков?» Спрашиваю строго, глядя на маленькие ухоженные пальчики на ногах. Молчит. «На меня аж три пары напялила. А сама почему босая?» «Издеваешься?» Шипит, заваливаясь на подушку и прикрывая тяжелые веки. «Откуда у меня аж три пары? Ты мои вещи выкинул?» «Надеюсь, хотя бы рядом с помойкой поставил, чтобы те, кто нуждаются, забрали». «Шутишь?» – спрашиваю ошарашенно. «Я тебе денег оставил. Там на маленькую носочную фабрику в Китае хватило бы». «Я их приюту отдала», – выговаривает с вызовом. «Мне от тебя ничего не надо». Горько усмехаюсь. Гордячка. «Хотела вернуть», – продолжает она. «А потом передумала. Перетопчется Долинский». «Блядь, мрачнею. Ты половину зимы ходила в пиджаке, сумасшедшая?» Обнимаю ладонью тонкую щиколотку и разминаю ледяную узкую ступню. Фуд-фетишизм никогда не был так близко. «Это пальто, вообще-то!» Огрызается, со злостью выдергивая ногу. Хочет что-то сказать, но хрипит. Тяжело вздыхаю и качаю головой, мрачно изучая худую фигуру на кровати. «Принесу тебе свои носки, а с утра вызову врача». «Мне не нужен врач. Я просто хочу, чтобы ты наконец-то отстал. Что тебе надо? Зачем все это?» Не обращаю внимания на разворачивающуюся истерику. Иду в гардеробную, где со злости ударяю по шкафу. Возвращаюсь в спальню уже с носками. «Я сама», — подскакивает Арина стремительно. «Окей», — говорю, поднимая руки. «Только не нервничай». Долго наблюдаю, как она справляется, а потом, всхлипывая, устраивается на покрывале. «Чем тебе еще помочь?» «Все, что мог, ты уже сделал. Спасибо», — ядовито произносит. «Пофигу, хуже не будет». «Полежу немного с тобой», — говорю, укладываясь рядом. Ее тело словно волной смывает на другую половину кровати. «Только не трогай меня», — шепчет устало. «Не буду, обещал ведь». Малыш снова подтягивает коленки к животу, а ладошки по-детски складывает под голову. Ее веки прикрыты, но потому как Арина трясется, понимаю, что она на грани. Мать твою. И я тоже. В конце концов, это она пришла ко мне, чтобы подвести под монастырь и шпионить в пользу Луневича. Сделала копии Янкиных документов. Обманывала. Встречалась со своим Артемом параллельно. Это все она. Тогда почему мне так паршиво? «Я тебя ненавижу», — шепчет малыш безысходно, в полубреду. «Если бы ты знал, насколько. Я тебе не предавала. Собиралась. Когда Виктор Сергеевич попросил меня помочь, мне сразу это не понравилось». Арина закашливается. Комната наполняется сдавленными хрипами и вздохами, а я борюсь с желанием погладить хрупкое плечо, чтобы успокоить. Но полагаю, что это только обозлит ее, и она перестанет говорить. «Возможно, ты не знаешь», — продолжает она, стихнув. «Дядя Витя забрал меня из детского дома, когда мне было 12. Дал образование, все самое лучшее. Подарил квартиру, поддерживал и направлял. Я просто не могла ему отказать, понимаешь?» Распахивает осоловелые глаза и смотрит на меня в упор. «Пытаюсь», — киваю. «Я тогда тебя не знала, вообще не отнеслась серьезно к такой странной просьбе. Потом только все осознала, но было уже поздно». «Откуда Луневич был в курсе, что Яна придет ко мне?» «Я не знаю», — мотает головой и закусывает губу. «Что было дальше?» «Дальше мы с тобой начали встречаться, и я отказалась помогать. Единственное, что я совершила, взяла эти проклятые копии». «Блядь, зачем?» «Не знаю», — рявкает сипло. «Увидела тогда фотографию якобы с твоей женой, и все как в тумане. Вот такая я плохая. Как эта папка попала к отцу? Без понятия. Документы пропали из моей квартиры. На секунду замирает, словно вспоминает или думает. А твой братец, который и не братец вовсе, выплевываю с ненавистью. Тёма, облизывает пересохшие губы. Мы с ним тоже с детского дома. И у вас никогда ничего не было? Мы встречались с тех пор, как он пришел из армии. Пиздец. Я не изменяла тебе, враждебно затыкает меня. Никогда. Не знаю, что заставляет меня поверить ей. Широко распахнутые доверчивые глаза или в целом понимание, что не такая она. Не смогла бы. Я ведь все видел, что опыта у нее нет. И вообще нутром чувствовал искренность. Отсюда и папка эта в руках отца произвела на меня такое впечатление. Разрыв аорты. Злость внутри спалила разум. Думать объективно был не в состоянии. Малыш на время успокаивается, дремлет, вздрагивая. Такая горячая, что даже не касаясь, ощущаю исходящий от нее жар. Дышит опасно, прерывисто. Жду, когда температура спадет, а она наконец-то погрузится в сон. Но минут через 20 Арина снова открывает глаза. «Мне плохо», — шепчет болезненно. «Я вызову скорую», — говорю обеспокоенно, поднимаясь. «Нет», — округляет глаза от страха и сама берется за мою руку. «Полежи еще со мной». Я молча киваю. «Как ты мог?» — спрашивает обиженно, как дитя. «Так быстро нашел мне замену». Увожу виноватый взгляд и медленно подыхаю. «Мне больно», — выдыхает тихо. «Мне так больно, Арс». Хочу дотянуться до ее щеки, чтобы смахнуть хрустальную слезинку. Но малыш отстраняется, словно напоминая, что не желает моих прикосновений. Вообще больше в них не нуждается. Убираю руку, сокращаю расстояние между нами и максимально бережно сдуваю прозрачную каплю с бледного лица. Окидываю взглядом пухлые розовые губы, крошечный носик и наполненные болью стеклянные глаза. «Я жить не хочу», — продолжает Арина шептать в полубреду. «Хочу умереть», — схлипывает. «Не смогу дальше». Понимаю, что бредит в лихорадке, но от этого не легче. «Дурочка». Осекаю нежно, еще раз дую на лицо. Это единственный контакт, который мне доступен. Все наладится. Впереди чудесная жизнь. «Не хочу, не хочу, не хочу». Мне казалось, что хуже быть уже не может. Что от сердца давно ничего не осталось. Но Арина Плевака с точностью отыскивает его жалкие останки и режет их на куски. Добивает последнее. Когда она немного успокаивается, поднимаюсь и плетусь в ванную. Там долго пялюсь в зеркало на свою опухшую рожу, уперев ладони в стену. Аналитический склад ума заставляет разбирать по этапам собственные поступки и произошедшие события, какими бы они ни были абсурдными. Как человек организованный, я часто с искренним непониманием относился к доверителям, которые даже в зале судебных заседаний не могли оставаться спокойными. Ругались с ответной стороной, эмоционировали, вели себя безобразно, не стесняясь судей и их помощников. Для меня это всегда было чем-то вроде проявления неадекватности. «Как так, не можешь себя сдержать? Ты ведь человек разумный?» Сам же попал в ту же ловушку и наворотил такой херни, что вовек не разгрести. Не простит, не сможет, жить не хочет. Из-за меня. Когда картина, отражающаяся в зеркале, становится до такой степени омерзительной, что нет больше сил, снова ведусь на беспросветную внутреннюю боль и со всего размаха луплю по стеклу, раздирая кулак в мясо. Парадоксально, но становится легче. Снова отправляюсь на кухню, где наспех заматываю руку и вызываю скорую. А вернувшись в спальню, пытаюсь разбудить Арину, но она никак не реагирует.